Массаж вместо таблетки. Хотите верьте, хотите нет, но массаж действует подобно наркотику. В крови у заядлых любителей массажа присутствует вещество, по своему действию сходное с морфием – энкефалин. Раньше врачи полагали, что доза этого естественного наркотика в крови неизменна. Однако выяснилось, что именно после сеанса массажа уровень энкефалина резко возрастает. Профессиональный массаж – это энергичное и последовательное разминание всех групп мышц, а мышечная ткань обильно пронизана нервными окончаниями, и частый массаж заставляет работать их в усиленном режиме. Вот они и защищаются, вырабатывается успокоитель – энкефалин. К счастью, это вещество не вызывает серьезного изменения нервных рецепторов и тяжелой психической зависимости, как это бывает при настоящих наркотиках. Тем не менее, клетки привыкают к нему. И если пациент по каким-то причинам вдруг прекратит массаж, возникает состояние, похожее на ломку. Портится настроение, ухудшается самочувствие. Чаще всего на общий массаж подсаживаются сексуально неудовлетворенные женщины. Они пытаются компенсировать недостаток ласки, приятных ощущений массажем. Конечно, можно привыкнуть к замене сексуального удовлетворения. Но гораздо лучше все-таки разобраться со своими интимными проблемами.